Глава 181. Логан действует. Услышав, что сказали Питер и Ворден, Логан не был шокирован этим. Его разум работал иначе, чем у других. Он очень редко испытывал какие-либо эмоции, такие как печаль или шок. Только когда он впервые открыл для себя компьютеры и программирование, он начал испытывать эмоции радости и возбуждения. Так что его реакция на услышанное была ненормальной, мягко говоря. Он чувствовал, что ему нужно больше информации, прежде чем прийти к логическому выводу. До сих пор он знал только трех студентов – Вордена, Квина и Питера. Больше всего в разговоре ему запомнились слова «убить еще раз». Затем Логан вошел в свой компьютер и начал получать доступ к школьным серверам. Всякий раз, когда он натыкался на секретную информацию или брешь в системе безопасности, он клал руку на компьютер и закрывал глаза. «Пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Вы впустите меня?» – спросил Логан. Через несколько мгновений он уже был в школьной системе. С начала нового учебного семестра было зарегистрировано в общей сложности две смерти студентов, одного из которых звали Брэндон, а другого – Эрл. Просматривая папки, он также заметил, что на допрос были вызваны два студента, и один из них – Квин. «Если эти трое друзья, они что, прикрывают Питера? Может быть, военные всегда были близки в своем расследовании, но никогда не получали нужного человека», – подумал Логан. Это казалось наиболее логичным выводом, но все же было несколько вещей, которые не имели смысла. Зачем им покрывать убийцу? Ведь они не могли быть так близки, ведь до приезда сюда никто не знал друг друга. Если они не были непосредственно вовлечены, то не было никакой необходимости в сокрытии. А во-вторых, почему им снова понадобилось убивать? То, как Питер заговорил, прозвучало как несчастный случай. Следующее, что Логан вытащил, было досье на Фекса. Имя студента, которое упоминалось в их разговоре. «Теперь вещи начинают иметь меньше смысла», – сказал он. Фекс был новым студентом, который пробыл здесь всего несколько дней и был привлечен за уклонение от призыва. По какой-то причине между всеми этими людьми существовала какая-то связь. Но Логан никак не мог ее найти. Его сердце заколотилось от возбуждения, вызванного тайной, которая вот-вот откроется. Он испытывал то же самое чувство, что и тогда, когда работал над новой идеей. И когда, наконец, находил недостающий компонент, в его мозг поступал прилив дофамина. Было одно место, где они обязательно должны были быть сегодня вечером. И это было связано с Фексом. Прежде чем уйти, Логан схватил круглый шарообразный предмет и начал что-то регулировать своей механической перчаткой. Ворден догнал Квина и дал ему информацию о своей цели, сказав, из какого класса они были и также, какие боевые классы они будут посещать. Судя по времени суток, они смогли догадаться, где, скорее всего, будет находиться студент. Квин отправился в один из классов, чтобы найти свою цель. Ворден отправился ждать за пределами общежития, а Питер – в столовую. Когда Квин шел по коридору, где ученики стояли у дверей своей классной комнаты, он использовал свое умение, проверяя всех проходящих мимо. Ворден дал описание, но Квин чувствовал, что использование его навыка оценки позволит ему быстрее обнаружить нужного человека в толпе. Что же касается того, как убедить студента пойти с ним, то Квин хотел кое-что проверить. Наконец, он увидел, что студент возвращается в общежитие. Квин быстро похлопал студента по плечу. «В чем дело?» – с досадой сказал студент, поворачиваясь, но быстро сменил тон. «О, простите, чем я могу вам помочь?» – сказал он со следами румянца на щеках. Он никогда раньше не видел такого красивого студента, и его словно что-то притягивало. «Навык влияния активирован. Навык влияния успешен. Следуй за мной на расстояние нескольких футов и никому ничего не говори». Студент кивнул и продолжил следовать за Квином. Вордену было довольно легко убедить своего ученика сделать то, что он просил, показав ему часы, пригрозив избить человека, если тот не подчинится. И, наконец, настала очередь Питера. Ужин закончился, и он видел, как его цель поднимается и покидает это место. Но он также был с несколькими своими друзьями. Однако Питеру удалось собраться с духом и встать перед студентом. «Я здесь, чтобы передать сообщение», – сказал Питер. «Генерал Дюк просил меня немедленно доставить тебя к нему». Студент согласился оставить своих друзей и последовать за Питером. Пока все шло хорошо для Питера. Студент следовал за ним и спрашивал, по какому поводу генерал хочет его видеть. Всякий раз, когда его спрашивали, Питер отвечал, что генерал никогда не расскажет такому низкому уровню, как он, информацию о том, почему. Однако проблемы начали возникать, когда студент понял, что Питер ведет их не в кабинет, а в комнаты общежития. «Куда ты меня ведешь?» – спросил он. «О, мне просто нужно захватить несколько вещей из моей комнаты, которые я забыл», – ответил Питер. «Мне показалось, ты сказал, что это срочно». Студент уже начал раздражаться на Питера. Это было плохо, так как вокруг все еще было несколько студентов, возвращающихся в свои комнаты общежития после выхода из столовой. Не похоже, чтобы Питер мог вырубить его прямо здесь и сейчас. «Здесь какая-то проблема?» – прозвучал голос. Когда студент обернулся, он увидел студента, которого не узнал, и внезапно его глаза загорелись красным. «Иди в комнату 224 и жди там», – скомандовал Фекс, и студент выполнил просьбу. «Спасибо, но почему ты здесь?» – спросил Питер. «У меня было предчувствие, что кто-то из вас может испортить план, и я выбрал именно тебя. Я следил за тобой еще со столовой». Они вдвоем проникли в комнату Фекса и связали студента. Затем они сидели молча и терпеливо ждали остальных, пока Фекс не нарушил молчание. «Не волнуйся слишком сильно. Как только это будет сделано, ты эволюционируешь и больше не будешь обязан делать такие вещи. Честно говоря, я не понимаю, почему твой хозяин не подготовил все это заранее». «Ну, он не знал, что все так получится», – ответил Питер. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Фекс. Но прежде чем Питер успел сообщить дальнейшие подробности, раздался стук в дверь. Куин появился первым, а Ворден всего через несколько минут. Они проделали ту же процедуру, что и в прошлый раз, и позволили Фексу связать двух других студентов. Теперь на полу лежали трое студентов. «Ну что, ты готов это сделать?» – спросил Фекс.